Продолжение ленинских университетов. 4 июля в Москве открывается 5-й съезд Советов. С большим любопытством должен был следить Коба за удивительными событиями, произошедшими на съезде. Сначала все было понятно. Прибывший с фронта Троцкий в пламенной речи угрожает расстрелом всем, кто нарушает Брестский мир. Это вызывает ожидаемую реакцию левых эсеров. Все тот же Комков с тем же револьвером на боку, размахивая кулаками, обрушивается на германского посла Мирбаха и на его лакеев-большевиков. Деревня — любимое дитя эсера, и оскорбление по поводу присмыкательства большевиков перед немецкими империалистами Комков перемежает с обещаниями. «Ваши продотряды и ваши комбеды мы выбросим из деревни за шиворот». Делегаты обеих партий вскакивают с мест, угрожают друг другу кулаками. Но Ленин спокоен и насмешлив. Уже 6 июля левые эсеры начали действовать. Один из руководителей отдела ЧК по борьбе со шпионажем Блюмкин и эсер Андреев приехали в немецкое посольство. Блюмкин — типичная фигура того беспощадного времени. Надежда Мандельштам описывает, как однажды пьяный Блюмкин сидел в кафе и, матерясь наобум, проставлял фамилии людей в расстрельные списки ЧК. Поэт Осип Мандельштам вырвал у него списки и разорвал. История стала известной Дзержинскому, который обещал расстрелять Блюмкина, но уже на другой день тот преспокойно разгуливал на свободе. Большевики явно питали слабость к этому эсеру. В посольстве Блюмкин попросил свидания с Мирбахом. Когда его и Андреева провели в кабинет, он выхватил пистолет и выстрелил в посла. Мирбах бросился в другую комнату, но Блюмкин швырнул ему вдогонку бомбу. Посол был убит, а покушавшиеся выпрыгнули в окно к ожидавшему их автомобилю. Блюмкин прыгнул неудачно, сломал ногу и полз до автомобиля. И все-таки оба убийцы благополучно укатили при странной растерянности охранявших посольство латышских стрелков. Убийством немецкого посла ЦК эсеров решила сорвать Брестский мир. Но далее происходит нечто непонятное. Члены ЦК собираются в штабе хорошо вооруженного отряда под командой эсера Попова. Туда же прибывает Блюмкин. Восставший отряд стоит недалеко от Кремля, но никаких попыток захватить его не делает. В отряде появляется Дзержинский с требованием арестовать Блюмкина. Эсеры арестовывают самого Дзержинского, но отряд по-прежнему не двигается. Чего-то выжидают. К вечеру эсеры занимают телеграф, но только для того, чтобы сообщить России и миру, убийство Мирбаха не есть восстание против большевиков. Оно совершено лишь с целью разорвать предательский мир. Оказывается, восставший отряд и не собирался наступать. Он должен лишь продемонстрировать несогласие с большевиками. Большей глупости придумать было нельзя. Ленин получил то, о чем мечтал — право быть беспощадным. Штаб так странно восставшего отряда был разгромлен латышскими стрелками, а фракция левых эсеров на съезде арестована. Мечта Ленина сбылась, левые эсеры как политическая сила перестали существовать, как и много знавший посол Мирбах. Какой бессмысленный путь политического самоубийства избрали эсеры. Чудеса, да и только. Но Коба не верит. Чудеса. Великий игрок не мог не ощутить присутствие некой задумки. Кто-то толкнул эсеров на эту бессмысленность. Слишком долго боролись большевики с царской охранкой, слишком поднаторили постоянной засылки провокаторов друг к другу. Нет, не случайно тайная полиция большевиков ЧК с первого дня существование берет на вооружение проверенный и любимый метод царской тайной полиции – провокацию. Большинство самых блестящих операций ЧК в те годы арест знаменитого террориста эсера Савенкова, арест английского дипломата Локарта построены на провокации, на внедрении своего агента в стан врага. И Коба должен был почувствовать явный след провокатора в истории с восстанием эсеров. Действительно, с убийцей Мирбаха Блюмкиным произошло потом нечто непонятное. После занятия большевиками штаба эсеров он со сломанной ногой оставался в штабе. И его, одного из руководителей ЧК, которого приехал арестовывать сам Дзержинский, никто не узнал. Неузнанного его отвозят в городскую больницу, откуда он бежит, чтобы вскоре добровольно явиться в ЧК с раскаянием. Осужденный на 3 года, он будет вскоре амнистирован и тотчас вступит в ряды большевиков. Блюмкин будет работать в секретариате Троцкого, а потом в органах ЧК ГПУ. Так что Коба мог оценить силу и возможности недавно сформированной, но уже могучей ЧК. Не забудет он и про Блюмкина. После падения и высылки за границу Троцкого ГПУ отправит Блюмкина под видом паломника в Тибет, Дамаск, Константинополь. Но по пути он заедет к своему бывшему шефу, Троцкому. Бесспорно, это и было главным его заданием – выведать планы изгнанника, а заодно прощупать его возможных сторонников. И, вернувшись, Блюмкин передаст Карлу Радыку, бывшему ближайшему сподвижнику Троцкого, письмо от Льва Давидовича. Но умнейший циник Радык хорошо знает систему и тотчас сообщит о письме Кобе. Блюмкина придется расстрелять. После провокации с мятежом левых эсеров Коба в который раз мог повторить для себя ленинское правило. Если важна цель, не важны средства для ее достижения. Банальный афоризм, столь пугающий мещан и столь ясный для истинного революционера. Ленин писал, положим, Каляев, убийца великого князя Сергея Александровича, чтобы убить тирана, достает револьвер у крайнего мерзавца, обещая ему за услугу деньги, водку. Можно осуждать Каляева за сделку с разбойником. Всякий здоровый человек скажет. Нельзя. Учимся понемногу. Учимся. Начинается легальная охота на левых эсеров. 7 июля Ленин дает телеграмму Кобе Царицын. Повсюду необходимо беспощадно подавить этих жалких и истеричных авантюристов. Итак, будьте беспощадны против левых эсеров, и извещайте нас чаще. Ответ Кобы. Будьте уверены, у нас рука не дрогнет. С врагами будем действовать по-вражески. Линия южнее Царицына пока не восстановлена. Гоню и ругаю всех. Можете быть уверены, что не пощадим никого, ни себя, ни других, а хлеб все же дадим. Он и не щадит. К 18 июля уже 5 вагонов с хлебом пошли в Москву. Хлеб он дает, и не только хлеб. Баку отправил Нарочного с письмом. Глухо сообщает он Ленину.